Например, если горный барашек пасется на альпийской травке, если вы пришли в гости к его хозяину, и этого барашка тут же при вас закололи, то это прекрасный, превосходный, живой продукт. Это мясо – подлинное живье. Теперь сравним его с мясом коровы, которая годами стояла в стойле по уши в грязи, которую кормили химизированными комбикормами, а в них уже не содержалось ни грамма живой энергии, а потом ее повели на бойню, где она долго стояла в очереди на свою смерть и принимала все ужасающие флюиды своих агонизирующих соплеменниц, и эти ощущения пронизали и отравили ее мясо. Потом ее убили, заморозили и 3 года держали в холодильнике, после чего, разморозив или нет, это уже маловажно, выдали вам. Называется и в первом случае мясо, и во втором тоже мясо. Количество калорий одно и то же, не так ли, товарищ Прозоровский? Но с моей точки зрения, в первом случае продукт живой, а во втором – мертвечина. И если первый продукт несет с собой строительные материалы для организма и живую энергию, то второй принесет в лучшем случае какую-то часть строительных материалов, плюс удручающее количество мертвых шлаков, плюс необходимость тратить немалые силы организма на структурную переработку всего этого. Короче, одним и тем же словом обозначаются принципиально разные продукты. Обратимся к молоку. Вот по летним пастбищам ходит стадо гладких, здоровых коров, подоили, и вы получили парное, теплое молоко. Вы его испили. Это великолепный, воистину солнечный, энергетически насыщенный продукт. Время от времени потреблять такой – великое благо. Я ни на секунду не забываю о том, что речь идет только о периодических выпивках подобного рода, а не о системах, по причинам, о которых речь уже шла. Теперь давайте представим себе, что добыча молока была произведена железной дойкой. Потом молоко от разных, в том числе больных маститом, коров, пошло по общим трубам. Потом в него, чтобы оно не испортилось при длительной транспортировке, добавили химии. Потом его высушили, образовали порошок, продукт удобный для длительного хранения. Потом, чтобы восстановить молоко, опять что-то к порошку добавили. Затем смешали с водой, которая, вполне возможно, не проходила всех необходимых этапов очистки и аэрации. И потом все это выставили на витрину под названием «молоко». Скажите по совести, сколько же там первичной солнечной энергии? Что касается химии – много. Что касается солнышка – удручающе мало. Возьмем яйцо. Вот ходит курица по сельской улице, клюет себе зернышки, живет со своим повелителем нормальной супружеской жизнью –